«То место, где ты нашла Мел», — произнесла Дарби, — «я не помню. Постарайся вспомнить. Я уже целый день пытаюсь. С той самой минуты, как увидела по телевизору лицо этого человека, но так и не вспомнила. Это было больше 20 лет назад. Ты помнишь, где оставляла машину тем утром? Ты далеко от нее отошла?» «Нет». «А как насчет координат, что дал тебе Бойль? Они у тебя сохранились?» «Я выбросила их». Шейла начала тихонько всхлипывать, как будто слова вырывали из нее клещами. «Не нужно меня ненавидеть. Я не могу умереть с мыслью, что ты меня ненавидишь». Дарби подумала о Мел, закопанной где-то в лесу, там, где ее никто никогда не найдет. «Ты можешь меня простить?» — спросила Шейла. «Можешь хотя бы постараться?» Дарби молчала. Она думала о Мел. Вспоминала их разговор возле шкафчиков, когда Мел уговаривала Дарби простить Стейси и остаться друзьями. Дарби очень жалела, что не сказала «да», что так и не простила Стейси. Может быть, тогда Мел и Стейси остались бы в тот вечер дома. Может быть, сейчас они были бы живы. Они и все эти женщины... «Мама!» «О, Господи!» Дарби схватила мать за руки. Этими руками мама обнимала ее. Но ими же она убила Грейди и закопала Мелани. Дарби чувствовала силу в руках матери. Но очень скоро эта сила исчезнет. Скоро мамы не станет, и Дарби будет ее хоронить. А когда-нибудь не станет и самой Дарби, и ее похоронят, о ней забудут. Если рай существует, то когда-нибудь она отыщет там Мелани и извинится перед ней. Может, Мел ее и простит. Может, и Стейси тоже простит. Дарби хотела этого больше всего на свете. Конец книги. Ноябрь 2009 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.